С Вадиком они были идеальными антиподами, единством противоположностей. Производство страны Матвей изучил потрясающе. На каждом участке имел личную шпионскую сеть и обо всем, что делалось, знал иногда лучше начальства. И начальство, битые зубры, Матвея боялись и уважали. Он никогда не говорил зря, за это и уважали. Когда Березовский исчез, все решили, что его утянул за собой Глушин. Матвей любил окружать себя тайной. Никто так и не узнал, почему он оказался в Хабаровском крае, совсем не у Глушина. Андрея назначили на его место, заведующим промышленным отделом. Он считал своим долгом продолжать традиции Вадика Глушина и Березовского. Березовский узнал о назначении, прислал письмо. «Помни, что журналист без позиции не журналист, а некий субъект, который получает зарплату в редакции. Ты должен иметь позицию». Он выбрал позицию. «Да, старый принцип, кто не с нами, тот против нас». Опоздал из командировки, служебное разгильдяйство. Написанный по методу Березовского материал «Очернение действительности». Защитить кого-либо, как это делал Глушин, газета – орган печати, и мы должны стократно проверить, тех ли мы защищаем. Все в папочку, все организовано. Когда получился разлад с Лидой, это легло в рубрику «Моральной нечистоплотности». Выпил с ребятами из геологического управления систематическое пьянство в рабочее время. Скопилась папочка, прочтешь, удивишься, как такого гада земля носит. Щелкнул замок. «Сдал», — сказал Мишка. «Пусть читает, дорогой товарищ редактор». Поддубенко, говорит, звонил. «Удивляюсь я. Поддубенко же клевый мужик. Как он грачина терпит?» А Поддубенко работяга. Он одну истину знает. Район должен давать золото. Он и дает. Старой закалки кадр. Он грачина просто не видит. Районная печать действует? Действует. Промахов нет? Нет. У Грачина все всегда гладко. Он письмо твоих работяг не понесет, Поддубенко, на прочтение. Он говорит, есть отдельные сигналы. Ну и поехала комиссия этих авторитетных пенсионеров, которые здесь пенсию ждут. «Ну, — сказал Мишка, — преклоняюсь перед твоей интуицией. Именно так и было. Я Грачина знаю. Он не любит скандальные дела выносить на полосу. Скандальные дела всяко могут перевернуться. Те халтурщики тоже не без зубов. Поеду к Поддубенко, — решил Мишка. Покажу письмо, расскажу, как обстоит дело». «Ты рыбу ешь», — улыбнулся Андрей. «Закусывай лучше, Аника воин». «Ем», — Мишка отрезал ломоть. «А ты знаешь, я женюсь самым серьезным образом». «Сергеев, ты Андрея забыл?» «Помню, а куда денешься? Голос потомков». «Нет, серьезно. Мы сейчас с тобой пойдем в Самородок. Она там будет, к 7 часам. А я ее знаю?» «Нет, только недавно приехала. 1/2 года. Мишка застенчиво хмыкнул. «Ого!» — буркнул Андрей. «Дурак!» — покраснел Мишка. «Собирайся, пойдем в Самородок». И неожиданно блатным голосом запел. «Топить горе свое по ресторанам, пускай рыдает саксофон!»